значит, на первом месте. И третий остался, я уже начал подключать, я вижу, тут 250. Короче, это самое. 50% на этом самом, но... Успел только выхватить, что уже... И при станции прошли, и я это самое. Короче, если можно, еще раз, ребята, я уже на 250-й прослушался, да. Я ж нашел на океан. Нормально все, слышно, а на этот на океан вообще-то. Чипит, ничего нет. А, ну это все слышно, все понятно, все хорошо. Ну все, пожалуйста. Уже даю слово ежику. Если есть вопросы, пожалуйста, отвечу. Нет?